Дневник Люси Вестенера. 9 сентября. Сегодня вечером я чувствую себя совершенно счастливой. Все это время я была очень слаба, сегодня же я в состоянии двигаться, разговаривать и думать. У меня на душе точно солнышко выглянуло после пасмурных дней. Мне кажется, что Артур где-то очень-очень близко от меня. Я чувствую его присутствие. Болезни слабости эгоистичны и обращают все наши помыслы и симпатии на самих себя, а здоровье и силы пришпоривают любовь, и в мыслях и в чувствах ты тогда можешь бродить, где тебе заблагорассудится. Я знаю, где мои мысли. Если бы только Артур знал, мой милый, милый. О, благодатный покой прошлой ночи! Как хорошо мне спалось, когда этот славный доктор Сьюарт дежурил возле меня. Сегодня мне тоже не страшно будет спать, так как он близко. Ведь я каждую минуту могу позвать его. Бесконечное спасибо всем за доброту ко мне. Благодарю тебя, Создатель мой. Спокойной ночи, Артур.